Смак на полную ставку. Автор – Хаос. Глава вторая. Разница в ранге. В середине гора есть жилой район, и если идти вдоль дороги, то можно добраться до дома Мо Фаня. Возле хребта горы стоит одноэтажный дом с потрескавшейся краской, не защищенный в окружении других домов. Многие дома отремонтированы, достроены до трех этажей. Они выглядели намного лучше, чем одноэтажный дом Мо Фаня. «Мо Фань Гэ, ты вернулся! У меня есть хорошие новости, которые заставят тебя улыбнуться!» Сказал подросток, что как обезьянка выпрыгнул перед Мо Фанем с счастливой улыбкой, когда Фань подошел к дому. «Что за хорошая новость?» Спросил Мо Фань. «Маленькая принцесса только что вернулась. Я видел ее, когда проходил мимо горных ворот. Ты еще не видел, насколько красивой она стала, словно маленький ангел», — взволнованно ответил Джан Хоу. Мо Фань посмотрел на виллу в жилом районе, что находилось через улицу. Вилла была прекрасна, многие позеленели бы от зависти. Каждый дюйм сада был украшен так, чтобы выглядеть как настоящий маленький лес. Сад богатой виллы был окружен высокими заборами. Возвращаясь воспоминаниями в детство, он помнил, что никакого забора раньше не было, и он часто приводил других детей, чтобы играть возле виллы. В районе есть несколько вилл, построенных в лучшем европейском стиле. В глазах детей такая вилла похожа на замок из сказки, и в этом замке живет принцесса, и ее красота затмевает солнце. В детстве с такой принцессой играл Мо Фань. Словно юный разбойник похищал ее из замка для игр с другими детьми. Мо Фань не может вспомнить, когда начали медленно застраивать заборы и сады, а взрослые стали запрещать им играть вместе. Тогда она еще не имела высокого статуса, и все было игрой. А теперь, когда ее семья разбогатела, их социальное положение с Мо Фанем стало только сильнее разница. Да и что мог дать ей, которую называли только принцессой и никак иначе? Бедный Мо Фань. «Знаешь, а я слышал, что маленькая принцесса теперь звезда престижной императорской школы магии. Ей всего 15, она уже в состоянии управлять магией льда», — скрытно сообщил Джан Хоу. Мо Фань застыл в шоке, будучи пораженным и удивленным от услышанного. Если бы ему сказали, что она выиграла Олимпиаду, он не так бы удивился. Но стать магом льда в ее возрасте — это действительно невероятно. Большинство людей пробуждают магию лишь в 16 и учат основы. После пробуждения магии студенты учат свои первые заклинания, но это еще не значит, что они стали магами. Нужно пройти через долгий путь культивирования, купить волшебную книгу и усердно тренироваться. А эта девочка уже обладает магией в свои 15. Таких детей и называют гениями? Нет, вундеркиндами магии. «Мо Фань Гэ, очень жаль, что ты не следил за маленькой принцессой. Теперь ее могут забрать другие люди, оставляя нас умирать от зависти», — сказал Джан Хоу, поднимая брови. «Ты слишком много болтаешь», — ответил Мо Фань, проигнорировав его слова. Мо Син, услышав разговоры, не стал сразу привлекать к себе внимание. Лишь по окончанию позвал Мо Фаня домой. Когда они зашли в дом, отец решил поспешить обратно на улицу, сказав сыну: «Я уйду на некоторое время, раз вся дома, не думаю, что тетя придет сегодня». «Хорошо, пап, я понял». Мой сын вышел из дома, в поспешном темпе проходя вдоль забора к знакомой вилле. Мо Фан задумался о том, что изменилось еще. Однако положение его бедной семьи не изменилось, так же, как и богатая семья, что жила в той самой вилле. «Бог изменил мир вокруг меня, но не положение моей семьи. По крайней мере, еще одна хорошая новость в том, что я остался таким же. Моя внешность не изменилась. Я до сих пор получаю романтические взгляды в свою сторону». Сидя дома от нечего делать, он стал рассматривать все. Вдруг еще что-то изменилось. Он видел нескольких людей, что проходили мимо. Оглянувшись, он заметил старый пикап своего отца. Отец работал личным водителем для резидента виллы, но позже его перевели на низкооплачиваемую работу. Теперь он в основном помогал людям в вилле купить вещи в городе или наоборот, что-нибудь вернуть. С тех пор жизнь стала хуже. «Дзясин, ты просишь слишком многого. Я никогда не относился к твоей семье плохо, но твой сын создал такую большую проблему. Я помогаю вам с работой. Будь это другой человек, я бы уже выгнал его», — медленно сказал мужчина средних лет. «Мухэгэ, я обещаю, это последний раз, когда я прошу у вас помощи. В этом году высшая школа магии Тянь-Лань собирает слишком много денег. Я не смогу позволить себе это с моими финансами», — смиренно сказал Мо Син. «Почему ты так много делаешь для своего никудышного сына? Он провалил экзамен, но ему уже 16, он сам может заработать. Если я помогу вам в этот раз, чтобы он поступил в школу магии, с его квалификацией он не сможет пробудить магию и не станет магом. Стать настоящим магом не так легко. Недостаточно полагаться на сырой талант. Нужно прилагать усилия, покупать книги и оборудование. Твоя семья не сможет себе этого позволить. Без всего этого он не сможет даже обучиться простому заклинанию, не говоря уже о том, чтобы стать магом», — серьезно сказал Му Хэ. Но для Мафаня эти слова показались бы высокомерными. «Он действительно хочет узнать все, Му Хэ Гэ. Если вы поможете нам, то когда мастер Му скажет нам уезжать, мы уедем. Я прослежу, чтобы мы были достаточно далеко. Я лично смогу убедиться, что Мафань не будет находиться рядом с Мунина Сюэ», — воскликнул Мо Син. «О, я приму это во внимание». Му Хэ заинтересовался переселением этой семьи от резиденции Му. Подросток, прижавшись ухом к стене, подслушал разговор и был в растерянности. Он надеялся, что раз мир изменился, то и ужасные отношения с семьей тоже изменились. Но это не так. Так же, как семья Му богата и благородна, а его отец борется в нижнем слою общества, прося всех о помощи. Этот Му Хэ является председателем волшебной школы Тянь-Лань. По факту, пока он держит свое слово, мальчик может быть принят в школу Тянь-Лань. Услышав, что отец согласился выйти из района семьи Му, мальчик с тяжелым вздохом принял эту новость. Отец Мо Син не переставал благодарить Му Хэ, который сел в свой роскошный автомобиль и уехал, поднимая пыль. «Что это за сон такой? Жестокая реальность поглощает Мо Фаня. Он прислоняется к стене, тяжело дыша, и осознает, что положение его семьи может и вовсе не измениться. Нет никакой разницы в этих двух мирах. В старые времена большие семьи имели большое наследие и длинную историю, так же и сейчас. Пусть низших не называют рабами, они рабочие, хоть они и не должны вставать на колени. Их судьба по-прежнему незавидна. Богатые по-прежнему манипулируют их судьбами. Он родился с таким низким статусом, будучи под влиянием семьи Му». С плеском сердца мальчик крепко сжал кулак и ударил по стене. «Вы, семья Му, издевались и пользовались мной, опуская меня. Когда я поднимусь, я куплю это унижение в 10, нет, в 100 раз!» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.